Бывшая снежная королева, она же по совместительству Снегурочка, лебедушкой вплыла в трапезную. Со стола быстро убрали, львиную долю пирожков умял в одиночку оборотень. И на освободившемся месте расстелили карту, и начался большой совет. «Я сразу понял, как только нас сюда занесло», — втолковывал стажер, — «что нам нужно сюда». Палец ликвидатора ткнулся в голубоватое пятно в центре промасленной поверхности пергамента. «Это райский сад. Ради него какая-то редиска и затеяла всю авантюру. Только как туда пробраться, не знаю. Карту мы чуток угваздали по дороге, ни черта не разберешь. Однако чувствую, что другого выхода в родные пенаты отсюда у нас нет. Какие будут соображения?» Все посмотрели на Снежану. Соображений, собственно говоря, ждали именно от нее. «Плохой это путь», — испугалась Снегурочка. «Не ходите им. Оставайтесь в нашем мире. Тут не так уж и плохо». «Нет», — твердо сказала Катран. «Нам необходимо вернуться. Таков наш долг». «Да вы поймите», — заволновалась Снежная королева. «Живые в рай не попадают. Придется идти дорогой мертвых». «Ты знаешь, где пролегает эта дорога?» — в упор спросила Катран. «Знаю, но не скажу», — категорически отказалась Снегурочка. «Чего вы так торопитесь на тот свет?» «Снежанка!» — привлек к себе девушку Жан. «Помоги! Да если б не они, ты бы меня никогда не встретила». «Попробую», — сдалась Снежная королева. «Есть один способ. Прямо под нами». Она топнула ножкой. «Течет река Стикс». «Что?» — ахнул стажер. «Стикс», — повторила Снегурочка. «Ну, суррогат! Ну, намешал кто-то в вашем мире. По речушке, случайно, хорончик в лодочке не плавает?» Катран покачала головой, в очередной раз поражаясь осведомленности стажера. «Плавает», — подтвердила Снежана. «На его лодочке и вам бы переправиться. Только как Харона уговорить? Он лишь души умерших перевозит». «Да нафига он нам сдался?» — весело воскликнул стажер. «Нам лодочка нужна. Веслами я и сам махать умею. Всего и делов-то на ту сторону перемахнуть. В случае чего, можно и вплавь. Ты плавать умеешь?» Он повернулся к Катран. «Конечно». «Тогда все просто. Ждем, когда Ланс протрезвеет, и в путь». Его Величество Ланс Первый проснулся на рассвете. Как говорится, еще до петухов, которые во владениях Снежной Королевы, впрочем, не водились. Все остальные спали. Жан со Снежаной на печке, Дэн у порога спальни, в которую определила гостеприимно хозяйка на ночь Катран. Голова раскалывалась. Ликвидатор пальцами разлепил веки, сполз со своей лавки и отправился на промысел. Инстинкт привел его в трапезную, где он обнаружил не совсем засохшие пирожки, жбанок кваса и целую четверть первоклассного самогона. И то, и другое, и третье было как нельзя кстати. Естественно, похмелье одним кваском снять не удалось, и безответственный ликвидатор предался проверенному, испытанному способу. Поднеся четверть к губам, он вспомнил о своем постоянном собутыльнике Семеныче. Ему сделалось стыдно. Тоже ведь наверняка мучается. Знал бы его величество, как он прав. Мучился верный кореш, страшно. Еще и не один. Далеко в аду темный мастер держался за рогатую голову и громко стонал, проклиная свою бестолковую команду, добывшую на земле абсолютно никудышного помощника. Дьявол легко мог привести себя в чувство тем же способом, что и Ланс, но побоялся повредить свой главный и без того спившийся инструмент Семёныча. Столько тысячелетий вынашивался гениальный план, так тщательно готовилась операция, а тут вдруг Темного опять потянуло. «Ну, если сейчас не рай!» — злобно прошипел дьявол. «Семенов, пить будешь?» Абрам Семенович Семенсон вывалился из медальона, посмотрел на мутными страдаческими глазами на его величество Ланса Первого и молча подставил стакан. Не прошло и часа, как обитателей терем-теремка разбудила разудалая песня, исполняемая двумя луженными глотками. А выходила на берег Катюша, эх, да на высокий на берег крутой, ой! Полуголая Катран вылетела из спальни, споткнулась об стажера, была поймана им и засунута обратно в опочивальню. «Пусти!» — бушевала принцесса, колошматя кулачками в дверь. «Я его гада своими собственными руками, ведь специально под лес про Катюшу поет. Пусти! Душа горит!» «Катюх, только без жертв. Песенка такая есть, да ей-богу, да вот тебе истинный крест. Хочешь, я сам ему навтыкаю? Клянусь, надолго запомнит». «Хочу», — немедленно согласилась Катран. «Только тут посиди, никуда не выходи, умоляю». Денис кинулся на голоса. С печки слезал заспанный Жан. Из-за его плеча выглядывало удивленное личико Снежаны. «Всем оставаться на местах», — на бегу скомандовал стажер. «Сам разберусь». Денис урвался в трапезную и захлопнул за собой дверь. Песня смолкла. Вскоре послышались неясные бормотания, возмущенные возгласы, затем глухие удары, сопровождавшиеся протяжными, душераздирающими стонами. Снежана схватилась за сердце. «Ванечка, милый, сделай что-нибудь, поубивают ведь друг друга». «Не сметь!» — прошипела Катран, вылетая из своей спальни. Принцесса натягивала на ходу блузку. Разумеется, просьбу Дениса никуда не выходить она проигнорировала. «Пусть еще чуть-чуть поучит, его величеству это полезно». Удары становились все сильнее, стоны все протяжнее. Бормотание все неразборчивей. Жан неловко топтался под дверью. Лицо добродушного гиганта перекосилось от жалости. Катран тоже стало не по себе. «С ума сошел!» — наконец не выдержала она. «Действительно убьет?» Принцесса не удержалась, осторожно потянула на себя дверь и заскрипела зубами. Ее возлюбленный с силой лупил по тугому мешку муки, извлеченному для этой цели из кладовки, примыкавшей к трапезной. Ланс старательно стонал, наполняя чайные чашки прозрачной жидкостью из четверти. Чашек было ровно три. Рядом суетился незнакомый мужичок в потертом пиджачке, рисуя сажей синяки под глазами его величества. Краску незнакомец соскребал с подгоревшего пирожка. «Дэн, тяпни по-быстрому!» — прошептал Ланс между стонами, протягивая чашку стажеру. «А то не дай бог!» «Бог не дал!» Вернее, наоборот, дал. И от души. Дверь распахнулась. Крепкие кулачки ликвидатора 12-го уровня стерли нарисованные фингалы под глазами начинающего ликвидатора. И Денис понял, что на их месте скоро появятся настоящие.